камни древней Типазы. В 70 километрах к западу от алжирской столицы, у подножья горы Шенуа, раскинулся уютный белый городок Типаза. Его название, если судить по распространенной в африканской топонимике приставке «ти», берберского происхождения. История города уходит далеко за пределы того времени, когда название его появилось в древних хрониках и кажется вечной, как море и скалы. Так же, как и сейчас, ласкало солнце чудесный берег в тот день, когда сюда причалили первые финикийские корабли. Сейчас уже трудно установить, как встретил финикийцев берберский вождь, но они здесь остались. И произошло это более 3000 лет назад. Первые сообщения о Типазе появились в первом веке нашей эры, когда она стала колонией Рима. За век до этого под ударами римских легионов пал гордый город Карфаген, во владение поверженного врага вступил новый хозяин. Славные солдаты требовали награды, ведь их так радовали чудесные бухты Типазы. И они были щедро наделены землей в окрестностях этого древнего города. В 1949 году французские археологи откопали и расчистили в Типазе 200-метровый отрезок дороги. Ровная, плотно замощенная лента шириной 14 метров оказалась почти нетронутой временем, поэтому ее даже не нужно было реставрировать. Между плитами даже трава не пробивалась, так тесно они уложены. За поворотом дороги находился Нимфей, главный фонтан Типазы, посвященный богиням воды. Сюда нес горную ледяную воду трехэтажный акведук, отчасти сохранившийся в окрестностях города и до настоящего времени. Чуть-чуть воображения можно представить, как между голубоватыми колоннами, окаймлявшими полукруг искусственного водоема, каскадами струится вода, растекаясь множеством ручейков по мраморным желобам. Воды было много, и ее хватало всем, и для нужд города, и для орошения виноградников. В Типазе римляне возвели театр, один из немногих в Северной Африке, построенный в виде глубокой чаши. А неподалеку от него размещался амфитеатр, на арене которого под рев толпы сражались и умирали римские гладиаторы. Амфитеатр примыкал к главной улице античной Типазы, окруженной соснами и эвкалиптами. Выщербленные ступени ведут к каменным скамьям для зрителей, сохранились три первых ряда партера, ложи, кулисы, оркестра и просцениум. По древней улице Типазы, ведущей точно на север к морю, можно пройти к руинам патрицианских вилл, среди которых выделяется всемирно известная вилла фресок. Улицу обступают колонны портиков, то широких и монументальных, то узких и малозаметных. А в стороне на холме можно увидеть развалины Капитолия с тремя алтарями, поставленными в честь Юпитера, Юноны и Меркурия, и храмов, которые обрамляли форум, мощеную площадь длиной 50 и шириной 25 метров. Остатки фундаментов помогут представить Курию, здание, где заседал муниципальный совет и трибуны для ораторов. Спустя 3 века после завоевания Типазы римлянами город разросся настолько, что занял все близлежащие равнины, и, как сообщают древнеримские источники, в нем проживало около 20 000 человек. Шло время, над языческой Типазой занималась заря христианства, однако путь первых христиан был долгим и трудным. Древние предания повествуют, что молодая девушка по имени Сальса разрушила языческого идола, и тогда языческая толпа сбросила ее в море. Но волны, не приняв жертвы, осторожно вынесли девушку на берег. Церковь канонизировала Сальсу, и с тех пор у христиан Типазы появилась своя святая покровительница. В IV веке над морем и городом поднялась величественная базилика, о которой сейчас напоминают лишь остатки чудесных мозаичных полов и обломки колонн, разделявших 9 нефов храма. У купели храма совершал обряд крещения епископ Александр, который заслужил уважение прихожан тем, что увековечил память первого епископа Типазы и 8 его сподвижников, построив на старом кладбище прекрасную капеллу. 9 резных саркофагов образуют круг на мраморном возвышении. В 484 году король вандалов ворвался в город и устроил там страшную резню, но христиане не отвернулись от своей религии. Часть их бежала в Испанию, а каждому из оставшихся король приказал отрезать язык и правую руку. Много горя и крови видела Типаза, и потому пришедшие сюда в VI веке византийцы постарались защитить город каменной стеной и сторожевыми башнями. Одна из таких башен и поныне высится над морем, и все эти древние руины покрыты цветами. Сквозь зелень и серые камни пробиваются нежно-лиловые ирисы, розы, герань, жимолость и желтые левкои. 20 век тоже оставил в Типазе свой след. На скале стоит мраморная часовня в честь Альбера Камю, автора знаменитого романа «Чума», а также прекрасных страниц о любимой им Типазе. Вот как описывал свои впечатления от Типазы французский писатель. «Весной в Типазе обитают боги, и боги беседуют друг с другом на языке солнца, запаха полыни, моря. Одетого в серебряную броню чистого синего неба, руин, утопающих в цветах, и света кипящего на грудах камней. Порой солнце слепит так, что все вокруг кажется черным. Глаза тщетно пытаются уловить что-нибудь, кроме капель света и цвета, дрожащих на краю ресниц. Терпкий запах душистых растений, которыми пропитан этот знойный воздух, перехватывает горло. Типаза пережила немало землетрясений, и каждое из них было бедой не только для жителей, но и для древних построек. Выполняя правительственную программу восстановления этих исторических памятников, местные власти стараются сберечь выщербленный римский мрамор, а рука мусульманина-каменщика добросовестно заделывает трещины в крестильной купели.